Глава 11. Перед штурмом. Май 2622 года. Город Полковников. Планета С-801-7, код Ямал. Система С-801. Дальний дракон. Операция «Манихей» разворачивается успешно. 17 апреля на орбите Иокасты системы Фиваида фрегат Киш-2 применил торпеду в ядерном снаряжении по линкору «Пересвет». Последующий радиообмен с фрегатом «Огневой», произведенный агентом «Ветер», полностью убедил русскую сторону в причастности манихейских мятежников. Агент «Ветер» погиб вместе с фрегатом «Киш-2». Дракон дальнему. Соболезную по поводу гибели агента «Ветер». Санкционирую полномасштабную атаку манихейских диверсантов на лагеря планеты Апаоша. Насколько мы можем судить, русские планируют рейд своих новейших X-крейсеров на Апаошу. Необходима полная достоверность демонстрации. Главком Растову. Товарищ Растов, докладываю окончание расчета наступательной операции. Начато перебазирование основных сил флота и армии с С-801-7 и Бартеля-2-4 на оперативную базу «Цитадель». Довоенные разведданные о возможном массированном применении термоядерных боеприпасов конкордианской стороной получили косвенные подтверждения. Прошу санкции на развертывание мобильных излучателей дистанционной трансмутации Нигреда. Растов главкому. Товарищ Пантелеев, до сих пор не убежден в вашей правоте относительно термоядерных атак пресловутых манихейских мятежников и их связи с предполагаемыми теневыми структурами во властных кругах Конкордии. Ожидаю сведений от экспедиции спецуполномоченного Индрика на глагол. Тем не менее, развертывание мобильных установок Нигреда разрешаю. Ознакомился с планом наступления. Одобряю полностью. Тактические детали на вашей ответственности. Приказываю присвоить операции кодовое название «Москва». Поднимите руку, кто не слышал слов «Иокастинский инцидент». Готов спорить, что зайди с таким вопросом в любую школу, начиная класса с 4-го, и не отыщешь малыша, который не знает, что это такое. А как же? Во всех учебниках прописано. Первое боевое применение ядерного оружия после Аддис-Абебской конвенции. Беспрецедентное варварство, поворотная точка в понятиях военной морали и этики. И еще куча подобных эпитетов. И все они верны. Но тогда, в 2622 году, Иокастинский инцидент был засекречен. Нет, не так. Был под негласным запретом на обсуждение, распространение информации о нем и так далее. Сколько сплетников перебывало в особых отделах, где им в доступной форме намекнули: «Не стоит трепаться, товарищ». Вы в курсе точных подробностей? Нет? Ну и не будем нервировать окружающих. Договорились? Конечно, договорились. Тогда, в середине апреля, весь флот наполнился неясными слухами. Конкордия применила ядерные торпеды по линкору «Пересвет». Да ну! А может и не торпеды, а торпеду? А может и не по «Пересвету»? Черт его знает. Потом сам герой появился в доке на орбите С-801-7. Слухи снова всколыхнулись и пошли на спад в геометрической прогрессии. Посудачили, понастроили предположения о характере боевых повреждений. Когда же стало ясно, что никто не знает точных данных, разговоры и разговорчики прекратились. Может, и не боевые у него повреждения. Может, его на плановую профилактику загнали. Вполне возможно, учитывая, что заслуженный дредноут рубился склонами от Зуши до 801-го парсека, не покладая пушек. То есть досталось ему от киля до клотика, а значит, плановый ремонт в порядке вещей. Кстати, плановый ремонт после попадания термоядерной торпеды — вот уж нонсенс так нонсенс. Что чинить прикажете? Космическое эхо? Так что «Пересвет» на орбите послужил тяжелым камнем на весах скептиков, которые в ядерную атаку не верили. Кое-что могли порассказать работяги да инженеры орбитального дока номер 249, где линкор проходил терапию. Но в те дни весь личный состав вкалывал без увольнительных, потому что неповрежденных ремдоков первой категории на орбите было всего 3 штуки, а очередь на ремонт растянулась как винный магазин после отмены пятивекового сухого закона в субдиректории Суоми. То есть даже подписки о неразглашении не требовались, потому как ребята всю дорогу в космосе и ни с кем не общаются. Было о чем поговорить и о ком поволноваться, кроме очередного вымпела в ремонте. Главная тема упала в плодородную почву, когда мы вернулись с Грозного, а за нами на космодром Глечерный пошли садиться один за другим 16 магистральных танкеров с люксогеном. Тут уж не только военные профессионалы, но и последняя сопливая буфетчица в городе полковников сообразила, что вот-вот начнется генеральное наступление. Только острейший люксогеновый голод до сих пор блокировал несгибаемое намерение генштаба завершить войну одним ударом. Не справлялись мощности заводов метрополий, не успевали вырабатывать стратегический ресурс. Ревенко на космодроме прямо после прибытия, когда первый люксогеновый танкер встал под погрузку, заняв километровой тушей заметную часть горизонта, подошел ко мне и сказал: «А помнишь, Андрей, какие кипели страсти насчет ввода в строй новых заводов синтетического люксогена?» Он уже освободился от гранита, вовсю потягивался и разминался. От летной поддевки валил пар. Техник, подскочивший ко мне, перебил Артема: «Вас, товарищ лейтенант, здесь развинчивать или пройдете в капонир? А то холодно, а вы в комбинезоне». Я махнул рукой: «Развинчивай», и поглядел на предусмотрительно поданный мобиль с рундуками под скафандры, который как раз выруливал на площадку. Сюда же торопились тягачи оттаскивать флугеры в ангар. Словом, было шумно, людно и холодно. «Не помню, Артем», — сказал я, освободившись от шлема и тут же залепив лицо дыхательной маской. «Я тогда в академии учился, а там не больно-то до политики». Ревенко оттянул край маски и зло плюнул на бетон. «Твою дивизию. Все забываю, сколько тебе лет. Ух, как же я зол! Сколько было таких вот умников на гражданке! Нахрена нам новые заводы? Люксоген в Конкордии купим, дешевле и качественней. Нахрена нам столько новых звездолетов? Линкор на хлеб не намажешь. А нахрена нам новые пушки? Свернуть программу к червоной матери? Такая нагрузка на бюджет. Вот у нас сколько пушек. Мы их что, кушать будем? Козлы, твою мать, не могу. Взяться за головку и подумать, что не бывает много оружия, когда припечет. А ведь что припечет, так это дураку было ясно. Вопрос только когда. А мы теперь из-за этих ублюдков мудохаемся тут». «Это да», — поддакнул парень с нашивками мичмана техслужбы, разбиравший нагрудник. «Поднимите руку, товарищ лейтенант». «Как там было? Государство, не могущее обеспечить себя люксогеном, не может считаться серьезным субъектом астрополитики. Не помню, правда, кто сказал». «Адмирал Рокотов». И Ревенко опять сплюнул. «Ты бы того, Артем, не стоял тут на ветру в комбинезоне. -9, а ты весь потный. Вот отморозишь что-нибудь ценное, кто тогда воевать будет?» Сказал я, глядя на заиндевевшую поддевку. «А?» — Ревенко махнул рукой. «Вот загремлю в госпиталь с воспалением легких, так хоть это сплюсь». «Это вы, товарищ старший лейтенант, зря». Мичман растворил нагрудник, и мое распаренное тело немедленно пронзили 1000 ледяных стрел. «С воспалением вас за 2 дня залатают. Разве выспишься за 2 дня?» «Какие все умные, блин!» Артем развернулся кругом и замахал руками водителю проезжавшего мимо погрузчика. «Стой, брат! Подвези до капонира!» Да, тащиться пешком почти километр было нездорово. Я прикинул, что не поспею за Ревенко, и принялся оглядываться, кого бы оседлать. В этот момент вселенную затопили низкие вибрации такой силы, что задрожал бетон. Из-за танкера в жалком полукилометре от земли показался линкор, прицелившийся на посадку. Его могучее брюхо исторгало 16 огненных столбов из маневрово-посадочной группы и никак не кончалось. Исполинский бронированный ромб проплыл чуть в стороне от нас, учинив небольшой ураган. Снег вздыбился, закружил смерчами, залепляя глаза. Я откашлялся, протер лицо. «Азартные гады!» — восхитился техник. «Именно что гады!» — сказал я, отряхиваясь. «Какой кретин разрешил вот так сажать линкор? А ну как у него ДНХ с камеры сбойнет! Ведь чуть ли не по головам прошелся, да на такой высоте!» «Не сбойнет!» Сзади подошел инженер-капитан, надо полагать, ответственный за приемку наших дюрандалей после вылета. «У этого ничего не сбойнет. Это Сталинград. Только что с земли, свежайшая машина». «Сталинград?» — протянул ваш покорный слуга благоговейно. «Давай, лейтенант». Инженерная рука гулко хлопнула меня по плечу. «Вали в базу, простынешь». «И чего вам не имется? Раздевались бы под крышей, как положено. Вон мой мобиль. Прыгай, подвезет». «Эй, Мелихов, отбуксируй лейтенанта до дома. Это он водителю». «Спасибо огромное, товарищ инженер-капитан. Спасли». Мы ехали к бетонному восьмиугольнику, тому самому, что принимал нас в ночь перед битвой за Глечиной. А мимо, в направлении Сталинграда, маршировали военфлотцы, целая колонна. Впереди капитан первого ранга в парадной шинели, фуражке, с мечом через плечо. За ним следом два знаменосца с андреевским стягом и двуглавым орлом совершенно римского вида. Золотая фигура на древке держит в когтях венок и табличку с названием и номером. Следом звучно били взлетку левой-левой две сотни башмаков. И неслось над космодромом. «И тогда нам космос как земля. И тогда нам экипаж семья. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить на военфлоте. Нам могучие нужны линкоры. Всем врагам, какие есть на горе. Пусть горячим паром дышит радиатор, пусть стоят на вахте верные ребята. И тогда нам космос как земля, и тогда нам экипаж семья». И так далее. Судя по парадному прибору, шинели, мечи, вымпел, экипаж семья шел принимать новый дредноут. Традиция. Песенка древняя, тысячу раз перепетая. Но про радиаторы это они ловко вернули. Проблема охлаждения бортовых систем в космосе стоит остро. Ведь это только кажется, что космос холодный. На самом деле он никакой. Вдали от звезд нет ничего, ни тепла, ни холода, потому что материя, которая только и может иметь температуру, почти отсутствует. Космос – пустота, являющаяся одним из лучших изоляторов. Соответственно, предоставленное самому себе крупное физическое тело в космосе остывает, конечно, отдает энергию в мировое пространство посредством инфракрасного излучения. Однако если у этого тела имеются внутренние источники тепла, а на звездолете их полным-полно, то сальдо теплового обмена может быть очень даже не в пользу остывания. Так что радиатор на линкоре или там на фрегате в числе важнейших агрегатов. Тепло-то внутри звездолета накапливается ого-го как. И куда его потом девать? Я добрался до дома. Сперва, сразу после представления на КП, взгляд на коммуникатор. Нет ли распоряжений на мой счет? Время 8:15 по местному. То есть в эскадрилью идти поздно. Парни уже вовсю летают. Да и какая эскадрилья, если я в суточной увольнительной от щедрот товарища Иванова? Поэтому марш в столовую питаться. Пока я вульгарно жрал, распиликался коммуникатор. Текстовое сообщение. «Лейтенанту Румянцеву, вам надлежит покинуть офицерское общежитие номер 2 и переселиться на космодром Глечерный, строение 14, уровень 5, сектор 24, кубрик 38. Следующая проверка будет проведена в указанном помещении завтра в 6:30 по местному времени». Ой, как удачно, то есть неудачно. С одной стороны, перемещение на Глечерный означает, что второе ГУАКР вводят в строевой состав или вот-вот введут. С другой стороны, я сейчас истрачу всю увольнительную на беготню до города полковников и обратно с пожитками в зубах. Я затолкал в себя остатки пюре с мясом и заглотил компот. Пюре порошковое, мясо соя, один компот натуральный. Проклятые клоны угробили, кроме всего остального, оранжерею, где выращивали свежие овощи, а также богатейшие склады с продовольствием. Приходится давиться концентратами. Ну, если я из-за них схлопочу гастрит, то я за себя не отвечаю. Держись тогда, Хасром!